Отсюда распря между приверженцами этнографической и синхронистической методы и попытка примирить их через разделение на периоды, которые безжалостно режут историю народов на части с целью доставить читателю точки отдохновения. Поэтому периоды не должны быть ни слишком кратки, ни слишком длинны. Потом стремление к математической симметрии, к разложению на таблицы, наконец, признание, что распределение частей есть мозаическая работа, нечто совершенно внешнее, произвольное, ненужное для действующего изнутри духа, все это может служить доказательством отсутствия живого исторического воззрения и художественного смысла. Вредно было и то, что за образец приняли прагматизм древних и привыкли считать его верхом исторического искусства. Одна из труднейших задач всемирного историка состоит в выборе фактов, который должен быть более или менее строг, смотря по объему изложений. Легко сказать, должно выбрать важнейшие, замечательнейшие факты. Но что же важно и замечательно? Это чисто относительные понятия, которые не ведут к твердым определениям. Ближайший ответ. Важно то, что для предмета, о котором идет дело, существенно. Но в XVIII веке на вещи смотрели только по их внешним отношениям, преимущественно со стороны пользы. Выбор, следовательно, падал на полезное для читателя, на то, что практически могло быть приложено. Такие цели пользы могли быть весьма развиты. Прагматическая история Полибия имела в виду образование государственных мужей. Позже, с упадком республик, усилились разнообразные интересы частной жизни, как у Диодора Сицилийского цель поощрения к справедливости, благочестию и прочему. История у него – философия в примерах, источник, откуда каждый может брать что угодно. Сходство положений привело новейших историков к такому же прагматизму, как у Диодора Сицилийского. Всемирная история должна бы по этой теории принять в себя не только события, которых созерцание могло на нас иметь нравственное влияние, но она должна быть кладовою наставлений для всех сословий, содержать все, что людям может приносить пользу при разнообразии их призваний. Ясно, что при стремлении удовлетворить требования каждого с его любой точки зрения, история должна была превратиться в пеструю смесь и утратить последний остаток единства. Вообще о практической пользе истории нечего много говорить. Весьма немногим досталось в удел довольно основательности и свободы ума для удачного применения ее уроков к жизни, не говоря о положении в обществе. Всемирная история должна, как уже давно сделала наука естества в обширном смысле, оградить себя от всех ежедневных интересов и требований и принять совершенно самостоятельный характер. Она должна представить такие частные цели частным теориям. Через это само ее влияние на жизнь будет чище и вернее, ибо она удержит приличный ей характер и созерцание. Вследствие сих же причин должны быть отброшены лежащие в сущности прагматизма рассуждения и приговоры историка в моде с Вольтера. Самый лучший плод, принесенный реформацией на Западе, это улучшение и размножение школ. Это одна из важнейших заслуг Лютера, Кальвина и других. Реформаторы, действуя на общественный дух, прежде всего старались дать ему средства усвоить новые мысли, ими проповедуемые. И поэтому они начали преобразовывать школы, в которых еще преобладал средневековый схоластицизм. И тогда последовало издание различных руководств, как то грамматик, словарей и, между прочим, учебников исторических. Из числа последних мы заметим учебник Меланхтона, скрывавшего себя под именем Кариона, изданный в 1532 году. Здесь запись не точна. В введении к учебнику Грановский писал, в 1532 году была издана в Виттенберге хроника Иоанна Кариона, берлинского придворного астролога. Меланхтон, ученик Кариона, выправил и дополнил труд своего наставника. Переведенное на большую часть европейских языков сочинение это в продолжении двух веков пользовалась исключительным авторитетом.